В огне застенчивой луны, как будто догорают сны, и ветер листьями шумит, да в никуда спешит. И мириады фонарей зовут неведомых гостей в глубинах суетной ночи. Тихая ночь растворилась во всем и окутала все своим сном. Сонная ночь рвется нотами прочь к неизведанным новым мирам. Теряются во мгле слова, пронзая тишину едва, и улетает дымом мысль, теряя всякий смысл. Под этой вечною луной сегодня будет что со мной, я не могу об этом знать. Тихая ночь растворилась во всем и окутала все своим сном. Сонная ночь рвется нотами прочь к неизведанным новым мирам. Чудные формы облаков летят, уносят клочья снов, и смотрит словно в никуда беспечная звезда. И грезят будто б города, и льется, кружится мечта, собою наполняя ночь. Тихая ночь растворилась во всем и окутала все своим сном. Сонная ночь рвется нотами прочь к неизведанным новым мирам.